Урсула сказала, что не забыла искреннего участия, которое она-то выказала им в прошлом году, когда их постигло горе. Это ее растрогало. Ей захотелось написать Аннетте, но она не посмела. В их семье не любят завязывать знакомства с чужими. Аннетта ласково говорила: «Конечно, конечно, я понимаю». Урсула, понемногу смелее, перестала запинаться и, сделав над собой усилие, рассказала, как она страдала все 4 года от этой войны, ненависти, вражды, и хотя она не знает Аннетты, ей почему-то кажется, что ее новая приятельница тоже чужда всему этому. Аннетта, не говоря ни слова, тихонько взяла ее за руку. Но вокруг себя она не находит места, где бы ей легко дышалось. Даже ее родные, это очень добрые люди, все свои помыслы сосредоточили на мести, она поправилась, нет, на беспощадной каре. Смерть несчастных сыновей озлобила их. Слово «мир» выводит их из себя. И больше всех кипит злоба ее сестра Жустина, с которой она с детских лет живет в одной комнате. Они были всегда откровенны друг с другом. Каждый вечер перед сном она громко молится: «Боже, Дева Мария, Святой Михаил, сотрите их с лица земли! От этого можно с ума сойти!» А ей, Урсуле, еще надо прикидываться, будто она присоединяется к этим молитвам. Иначе будут укорять за равнодушие к горю родных, к смерти 2 братьев. Нет, я не равнодушна. Именно потому, что я несчастна, мне хочется, чтобы и другие не страдали. Она неуклюже выражала трогательные мысли. Аннетта, для которой они были не новы, соглашалась с ними, выражала их яснее. Каждое ее слово было отрадой для Урсулы. Она молча слушала и, наконец, доверчиво спросила: «Вы христианка?» «Нет». Этот ответ поразил Урсулу. «Ах, Боже мой, значит, вы не можете меня понять». «Дитя мое, нет надобности быть христианкой, чтобы понимать и любить все человечное. Человечное, этого недостаточно. Разве зло не человечно? А люди, я боюсь их. Посмотрите, какие жестокости, какие ужасы они творят. Искупить их можно только кровью Христовой. Или нашей, кровью любого человека». Мужчина или женщина, если он приносит себя в жертву другим, если он делает это во имя Христова, какое значение может иметь имя? Но если это имя Бога, а какая цена Богу, если он не живет в каждом из тех, кто приносит себя в жертву? Если бы хотя один из этих людей, я говорю, хотя бы один, был вне Бога, как узкие были бы пределы этого Бога, человеческое сердце было бы шире. Нет, ничто не может быть шире Бога. Все добро в нем, значит, достаточно одного добра. Кто мне укажет, в чем добро, если вы отнимете у меня Бога? Дорогая моя, ни за что на свете я не хотела бы отнять его у вас. Пусть он будет с вами, я чту его в вас. Неужели вы думаете, что у меня есть желание поколебать вашу опору? Тогда скажите мне, что вы тоже верите в него». «Дитя мое, как же я скажу, что верю в то, чего я не знаю? Ведь вы не хотите, чтобы вам солгала?» «Нет, но верьте, верьте, умоляю вас!» Аннетта ласково улыбнулась. «Я действую, дорогая. Мне нет надобности верить. Действовать значит верить. Может быть, тогда это мой способ верить. Действие, если оно не освящено светом Христовым, всегда может оказаться заблуждением или преступлением. А вы думаете, что Христос удержал верующих от заблуждений и преступлений в эти 4 года. Ах, не говорите мне этого. Я знаю, знаю, так мало истинных христиан. Это печальнее всего. Среди известных мне людей вряд ли насчитаешь и 2. Это меня пугает, убивает, ужас и горе обуревают меня. Ужас перед жизнью, ужас перед этими людьми. Я хотел бы искупить их страдания. Я не могу больше оставаться среди них. Я не умею действовать, как вы. Всякое действие внушает мне страх. Я не создана для жизни в этом мире. Я хочу уйти. Я уйду. Я удалюсь в монастырь кармелиток. Отец согласен. Мать плачет, а сестра меня осуждает. Но я не могу больше жить со своими. Мне кажется, что они каждую минуту терзают Иисуса Христа. Боже мой, что я говорю? Не верьте мне, госпожа Ривьер. Они меня любят, и я их люблю. Я не имею права судить их. Нет, не слушайте меня. Ах, будь вы христианкой!» Она закрыла лицо руками. Аннетта по-матерински утешала ее, положив руку на ее склоненный затылок. Она говорила: «Бедная крошка». «Да, вы правы». Урсула подняла голову. «Вы не броните меня?» «Нет». «Это хорошо, что я ухожу. Может быть, так будет лучше для вас. И вы не осуждаете меня за то, что я удаляюсь вместо того, чтобы действовать так, как вы. Это тоже действие. Каждый действует по-своему. Я не из тех, кто не допускает, что молитва — действие. Хорошо, что в некоторых душах еще цел священный огонь божественного созерцания. Он открывает шлюзы на потоке крови, отделяющие нас от всего вечного. Вы будете молиться за нас, моя девочка, мы за вас действовать. И, может быть, окажется, что мы с вами слепой и паралитик».